Но интервью прошло прекрасно, и Мэл осталась довольна. А во второй половине дня поступил еще один обнадеживающий бюллетень. Президенту стало лучше. К вечеру, когда Питер повез ее перекусить, атмосфера напряженности значительно ослабла. «Как прошел день?» Она плюхнулась на сиденье и с улыбкой взглянула на него. «У меня весь день не было передышки. Мари просила передать привет. Передайте и ей от меня привет». Но она думала совсем о другом. Она начинала волноваться, как скоро ей придется уезжать. Пронесся слух, что через несколько дней президента перевезут в Вашингтон, в больницу имени Вальтера Рида. Но первая леди не смогла или не захотела подтвердить это. «О чем вы задумались, Мэл?» Она заметила, что он не такой подавленный, как утром. Она улыбнулась. «О множестве вещей сразу. Мы прослышали, что президента скоро собираются отправить домой. Как вы думаете, это действительно возможно?» «Сейчас это было бы рискованно, но если состояние здоровья у него будет продолжать улучшаться, то вполне возможно, и они могут захватить все необходимое оборудование на борт президентского самолета». Казалось, эта мысль не очень-то радовала его, да и Мэл тоже. Но за ужином они забыли об этом, и Питер стал рассказывать ей смешные истории о Мэтью, когда ему было года 2 или 3, о нелепых эпизодах в больнице, когда он был на стажировке. Даже когда иссякли все шутки, они продолжали смеяться, как дети. В больнице ей совсем не хотелось с серьезным выражением вести выпуск новостей, и, как ни странно, они оба продолжали оставаться в приподнятом настроении. Пребывание вместе помогало им держаться на плаву и придавало смысл жизни. «Хотите, поедем ко мне домой и выпьем?» Ему не хотелось расставаться с ней, и внезапно, словно молния, его поразила мысль, что она может уехать через несколько дней. Он стремился насладиться каждой минутой ее пребывания в Лос-Анджелесе. «Не знаю, стоит ли, боюсь, это может огорчить ваших детей. А как насчет меня? Разве я не имею права встретиться с другом?» «Конечно, имеете, но если привести кого-то домой, то это может оказаться тяжелым испытанием. Как, по вашему мнению, отреагирует Пам, снова увидев меня? Возможно, ей придется к этому привыкнуть. Но стоит ли, когда остается всего несколько дней?» Мэл считала, что не стоит. «Почему бы вам не поехать выпить в моей гостинице?» Никому из них не хотелось пить. Они мечтали просто часами сидеть и разговаривать. «Знаете, я могу сидеть здесь и беседовать с вами всю ночь». Его до сих пор удивляло, сколько противоречивых чувств он испытывает по отношению к ней. Возбуждение, влечение, уважение, доверие, страх, дистанцию и близость одновременно. Но все равно ему было этого мало. Мэл Адамс стала частью его жизни, и он привык к этому. Его подцепили на крючок, и он не знал, что делать. «Я чувствую то же самое. У меня ощущение, что я знаю вас долгие годы, хотя мы знакомы несколько дней». Она еще никогда не получала такого удовольствия от общения с собеседником. Когда Мэл позволяла себе задуматься над этим, ей становилось немного страшно. Никто из них не касался этой темы, но оба думали об этом. После второй чашки кофе по-ирландски Мэл смело посмотрела на Питера. Напитки приподняли им настроение. Наверное, этому способствовала смесь кофе с виски, усиленная пьянящим действием каждого из них друг на друга. «Когда я вернусь домой, мне будет безумно не хватать вас». Питер внимательно посмотрел на нее. «Мне тоже. Я думал об этом сегодня утром, когда подвозил вас. То, что вы сказали о вчерашней ночной операции, имеет глубокий смысл. Вы будто вытащили меня из канавы и снова поставили на ноги. Я уже привык каждое утро заезжать за вами в гостиницу. Мне будет этого не хватать». «Тогда у вас, возможно, даже появится немного времени для себя и детей. Они еще не жалуются?» «Они увлечены собственной жизнью». Мои двойняшки тоже. Они должны были сегодня вечером вернуться в Кейп-Кода.